на нашу следующую станцию. Погоня близка, нельзя терять ни минуты». «Если так, зачем же откладывать до вечера?» — спросил Джордж. «Днем ты в полной безопасности. Здесь все друзья, и в случае чего нас предупредят. А ехать лучше ночью, мы это знаем по опыту». Глава 14. Евангелина. Нежное волнение рождало в сердце каждого она. Не смелое, но дивное творение, как роза накануне пробуждения. Миссисипи! Как быстро, словно по взмаху волшебной палочки, изменилась ты с той поры, когда Шатобриан столь поэтически описал тебя, катящую свои могучие волны среди полного безлюдья, среди непостижимых уму чудес растительного и животного мира. Теперь дикая, романтическая Миссисипи соприкоснулась с действительностью, не менее чудесной и великолепной. Какая другая река в мире несет на своей груди к океану столько плодов людской предприимчивости, столько богат страны, тоже не знающей себе равных, страны, где есть все, что только могут дать земные просторы между тропиками и Северным полюсом. Твои нетерпеливые, покрытые мутной пеной воды — точно подобие того бурного потока коммерческой деятельности, который возник по воле народа, полного энергии и деловитости, неведомой старому миру. Ах, если бы среди твоих грузов в Миссисипи не было слез угнетенных, стенаний беззащитных, горестных воплей нищего, невежественного люда, обращающего мольбы к Богу, к тому, кто невидим, кто молчит, но в свой час предстанет перед нами и спасет всех бедняков на земле. Косые лучи заходящего солнца бросают золотые блики на трепетный камыш, на высокие сумрачные кипарисы, увитые траурно-темными гирляндами моха, и дрожат на широкой, как море, глади реки, по которой идет тяжело груженный пароход. Загроможденный сверху донизу кипами хлопка, собранного на многих плантациях, он кажется издали квадратной серой глыбой. Нам придется долго бродить по его тесным закоулкам в поисках нашего скромного друга Тома. Но мы найдем его. Вот он сидит на верхней палубе, в самом уголке, потому что здесь тоже тесно от хлопка. Хороший отзыв, который дал своему невольнику мистер Шелби, и на редкость безобидный, кроткий характер Тома внушили доверие даже такому человеку, как Гейли. Сначала работорговец целыми днями не спускал с него глаз, а по ночам не разрешал спать без кандалов. Но мало-помалу, видя его безропотную покорность, он отменил строгости. И Том, отпущенный, так сказать, на честное слово, мог свободно ходить по всему пароходу. Матросы и грузчики не скупились на похвалы тихому, услужливому негру, который никогда не отказывался помочь им в трудную минуту. И работал иной раз по нескольку часов кряду с такой же охотой, как и у себя дома в Кентукки. Когда же помощь его была не нужна, он отыскивал укромное местечко среди кип хлопка и погружался в чтение Библии. За этим занятием мы застанем его сейчас. Последние 100 миль до Нового Орлеана уровень Миссисипи выше окружающей местности, и она катит свои мощные волны меж наносных откосов в 20 футов вышиной. С пароходной палубы, точно с башни плавучего замка, можно видеть окрестности на многие мили вокруг. Перед глазами Тома, как на карте, расстилалась плантация за плантацией, и теперь он ясно представлял себе ту жизнь, которая ждала его в недалеком будущем. Он видел вдали невольников, гнувших спину на полях, видел их лачуги, сбившиеся кучкой на почтительном расстоянии от великолепных господских домов и парков. И по мере того, как эти картины проплывали мимо, его бедное, неразумное сердце все больше тосковало по ферме в Кентукки, осененной тенистыми буками, по просторном, полном прохлады хозяйском доме и маленькой хижине, увитой бегонией и розами. Он видел перед собой знакомые с детских лет лица товарищи, видел свою хлопотунью жену, занятую приготовлением ужина, слышал заливистый смех разыгравшихся ребятишек.